Глава 15. «Игнат?» — испуганно проговорила вторая Света. «Я потерялась. Я тут совсем одна и не знаю, как оказалась в этом месте». Она опустила глаза. «Я знаю только то, что Игнат мне поможет». Я сузил глаза, перевел взгляд на ту Свету, что сидела рядом со мной. «У тебя была сестра-близнец?» — спросил я, не рассчитывая, честно говоря, на вразумительный ответ. «Я не помню», — широко раскрыв остекленевшие глаза, проговорила Света. «Была только я одна», — раздался голос за спиной, и я обернулся. Вторая Света выглядела напряженной. Она нахмурилась и, не отрываясь, смотрела на меня. Нервно топталась на месте. «Так, кому же из вас мне поверить? Ничего о сестре-близнеце Света никогда не говорила. Вряд ли она упустила бы такой важный нюанс. Кроме того, она всегда называла вторую душу «она». Выходит, одна из них, из этих Свет, хитро притворяется настоящей. Дело осталось за малым. Понять, кто настоящая, а кто хим. «Встань, пожалуйста», — попросил я ту Свету, которая была рядом со мной. Девушка все так же удивленно посмотрела на меня, но послушалась. «Света», — обернулся я. «Да», — синхронно ответили обе. «Нет-нет, та, дальняя Света». Девушка, что стояла у входа в зал, внимательно посмотрела мне в глаза. «Подойди, пожалуйста, ко мне». «Зачем это?» «Пожалуйста». Помявшись еще немного, вторая Света приблизилась. Я же отошел на два шага назад и окинул обеих взглядом. Они были совершенно одинаковыми. Обе носили короткие джинсовые шорты и растянутые серые футболки. На коленях и ляжках обеих виднелись синяки и кровоподтеки. Руки девушек были одинаково исколоты иглами, а лица одинаково наивны. Широко раскрытые глаза невинно смотрели на меня. «Значит так», — начал я уже строже. «Я знаю, что одна из вас не настоящая, и будьте уверены, узнаю, кто именно. Как? Я не скажу как. Но выбор я сделаю однозначным». Одна Света никак не отреагировала, другая же нахмурилась. «Света». «Да», — ответили девушки синхронно. «Нет-нет, Света, которая справа». «М?» — немного удивленно проговорила та, которую я нашел первой. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне страшно», — втянула она голову в плечи. «Мне кажется, что я потерялась». «Ничего, это скоро пройдет», — кивнул я и обратился к другой. «Тот же вопрос, Света». Девушка ответила быстро, почти не задумываясь. «Мне здесь не нравится, и я хочу поскорее выбраться отсюда». «Ты настоящая Света?» — спросил я. «Да», — кивнула она. «А кто? Тогда ты». Обратился я к той, которую нашел первой. «Я Света?» — неуверенно ответила она. «Это что, вопрос?» — добродушно спросил я. «Я думаю...» — она погрустнела и опустила взгляд. «Думаю, что я Света». «Она не уверена, видишь же?» — указала на нее та, что пришла второй. «Она не уверена, кто она такая. Это точно хим. Она только маскируется». «Это правда?» — обратился я к первой. «Ты хим?» «Я не знаю». Девушка обняла свои плечи. «Я не знаю, что ответить». «Вот, я же говорю, настоящая я». «Прошу», — посмотрел я на вторую. «Тише, не перебивай ее». Вторая надулась и сложила руки на груди, совсем как ребенок. «Что ты хотела сказать?» обратился я к первой. «Просто...» — несмело начала она. «Просто я не знаю, кто я. Я чувствую себя потерявшейся, но...» Она бросила взгляд на вторую. «Если настоящая правда вот это Света, тогда что ж, я приму это. Спаси ее, Игнат. Единственное, в чем я уверена, что Игнат поможет. Помоги ей, так будет проще. А я...» Она села на кристаллический пол и обняла колени. «А я просто подожду здесь, пока все не кончится». «Вот, видишь?» — начала вторая. «Она раскололась». «Тома рассказывала», — задумчиво сказала первая, «что с душой Хима ничего не случится, что она просто вернется к источнику и растворится в нем, как и полагается всем душам, а потом сформируется в новом теле. Интересно, каково это?» «Когда-нибудь», — улыбнулся я, — «мы все это узнаем. Однако не думаю, что перерождение естественным путем ощущается так уж страшно. Ну, я сделал свой выбор». Я приблизился, и вторая тут же потянула ко мне ручку, чтобы я взял ее ладонь. Я же лишь улыбнулся и проговорил. «Пойдем со мной», — протянул я руку первой. Света удивленно раскрыла глаза. «Что? Она? Ты же слышал, что она говорила?» «Слышал», — обратился я ко второй. «Ну же», — посмотрел я на первую. «Возьми мою руку и идем отсюда». Первая Света выглядела ошарашенно. Она несмело взяла меня за руку и встала. «Нет, ты делаешь ошибку», — отпрянула вторая. «Ты приведешь в мое тело Хима, отдашь меня подселенной душе». «Это не так», — улыбнулся я, — «девочка. Прости, я не знаю твоего имени, но ты не Света». Вторая нахмурилась, ее лицо исказилось злобой. «Я еще плохо знаю Свету, но уверен в том, что она всегда думает в первую очередь о других, а потом уже о себе. Так случилось и сейчас. Она готова была остаться здесь, чтобы помочь тебе. Неужели ты этого не увидела?» Вторая молчала, однако ее злобная гримаса смягчилась. Девушка выглядела теперь сомневающейся, поджала губы, а глаза растерянно забегали. «Все будет хорошо. Ты больше не будешь заперта в этом теле, а вернешься в источник». Я взял настоящую Свету, и мы пошли на выход. Та другая некоторое время молчала, потом все же подала голос. «Игнат», — я обернулся. «Все, чего я хотела, — освободиться. Думала, что смогу это сделать, если завладею телом Светы». «Нет», — обернулся я. «Оно отторгало бы тебя так же, как это происходило всегда». «Я в этом не виновата», — опустила вторая глаза. «Я лишь хочу закончить этот кошмар». «Как ты выглядишь? Каково твое настоящее обличье?» — спросил я. «Я не помню», — сглотнула вторая. «А имя?» «Тоже не помню». «Что ж», — я вздохнул, — «перерождение наделит тебя новой индивидуальностью. У тебя будет новое тело и имя. Ты станешь кем-то». «Спасибо», — проговорила она спустя несколько мгновений. «За что?» «Что убил этого подонка, который сделал из меня Хима». «Пожалуйста», — улыбнулся я. «Надеюсь», — заглянула вторая мне в глаза, — «это будет не больно». «Тихо, все хорошо, дыши глубже», — услышал я голос целительницы, когда очнулся. С трудом я сел на кушетке, увидел, как все суетятся вокруг Светы, Снящая же, перепуганная и белая как мел, сидела на диване, поджав ноги и глубоко дышала. Целительница держала ее за руку, а Тома сидела рядом и озабоченно поглаживала по коленке. Виктор же, сложив руки на груди, внимательно смотрел на происходящее. Когда увидел, что я очнулся, то приблизился. «Что с ней?» Я мотнул головой, чтобы разогнать туман в разуме. «Все прошло хорошо», — проговорил Виктор. «Просто у Снящей случилась паническая атака, когда она пришла в себя. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — солгал я, встал. «С ней ведь все будет хорошо? Хорошо же!» — повторяла Света. «Хорошо», — приблизился я и улыбнулся. «С ней все будет хорошо. Все молодцы. Отлично сработали». Я окинул взглядом окружающих. «Самый большой молодец здесь — это ты, Игнат», — улыбнулась Тома. «Твоя задача была самой сложной. Ты сохранил рассудок, смог мыслить логично отдельно от тела. Насколько я знаю, так могут немногие, очень немногие». «Нам повезло», — посмотрел на меня Виктор, — «что граф так может. Очень повезло». «Вот это был опыт!» — целительница растерянно потерла шею. «Никогда не думала, что буду участвовать в ритуале извлечения Хима. Кому расскажешь, не поверят». «Мы договорились», — посмотрел я на нее с укором. «Ах, ну да», — лекарка изобразила, будто закрывает рот на молнию. «Я молчок. Но как же твоя часть сделки?» «А», — иронично улыбнулся я, — «ну да». «А о чем вы договорились-то?» — Тома вопросительно приподняла бровь. «Граф Орловский идет со мной на свидание в субботу». Лекарка приосанилась и выпятила объемную грудь. «О, предки!» — закатила глаза Тома. Виктор улыбнулся. Никак не отреагировала только Света, потому что заснула почти сразу, как успокоилась. «Только у меня один вопрос, госпожа целительница», — спросил я. «Да, слушаю вас, граф». «Как вас хотя бы зовут?» «Госпожа Пелагея Астахова, господин граф», — поклонился управляющий, солидный мужчина во фраке. «Ваш столик уже готов». «Благодарю». Что ж, девушка настояла на свидании. Я был не против. Не так часто выбираешься туда, где светская жизнь бьет ключом. Особенно в Астарту, один из самых дорогих ресторанов города. Да еще и в компании привлекательной девушки. Всем нужен отдых. Тома очень вымоталась после ритуала и спала почти сутки. Следующий день, пятницу, она приходила в себя. Свете же и вовсе нужна была эмоциональная разгрузка. Казалось, она устала едва не больше, чем все остальные. Я решил, что несколько дней отдыха всем просто необходимы. В понедельник у нас со Светой будет первый сеанс сновидчества. Сначала нужно было как-то оградить Катю от шепчущего, а потом окунуться в черную книгу. Света сказала, что сможет присоединиться ко мне внутри видения и посмотреть, что можно в нем сделать. Первым делом нужно было понять, что из себя представляет то, что было внутри книги. Сон ли это? Просто воспоминание? Или, может, и вовсе, эта книга — это душеактивный предмет, о котором упомянула Тома? Хотя последнее очень вряд ли, ведь Тамара не видела в дневнике никаких признаков такого предмета. Стол артефактора нам тоже в этом не помог. В общем, я решил взять перерыв в несколько дней, чтобы все могли отдохнуть и прийти в себя после ритуала. Ну и не против был сходить куда-нибудь с девушкой-целительницей. Целительницу звали Пелагеей. Я не возлагал никаких надежд на эту связь. просто приятное времяпрепровождение. Тем более, с красивой девушкой оно было вдвойне приятным. Сегодня Пелагея и правда была красива. Она пришла в красивом черном платье в пол. Ее бронзовая загорелая кожа отлично смотрелась в черной одежде. Бронзовое бедро кокетливо мелькало в высоком, почти до трусиков, разрезе. Приятное, но сдержанное декольте подчеркивало красивую, полную грудь девушки. Вечернее платье делало фигуру Пелагеи умопомрачительной, а волосы, толстую косу, она украсила серебряными кольцами. Я же ограничился светлым летним костюмом из легкого приталенного пиджака, таких же легких брюк и белой рубашки. Черное и белое. Как ни странно, наши с целительницей образы неплохо гармонировали. «Вот, пожалуйста». Управляющий в возрасте проводил нас вглубь большого зала ресторана. И это было странно, потому что мы заказывали столик на шикарной застекленной террасе, что располагалась на крыше заведения. «Вот он», — указал управляющий на столик аж на 6 персон, да еще и расположившийся в проходе. «Что это?» — недоуменно спросил я. Пелагея же посмотрела на столик и тут же изменилась в лице. Целительница выглядела очень расстроенной. «Ваш столик, господин», — улыбнулся управляющий. «Я заказывал на террасе». «Что?» — управляющий явно изобразил удивление. «Не может быть! Вы уверены?» «Вы что, издеваетесь?» — нахмурился я и заглянул мужику в глаза. Тот, кажется, сам удивился от того, что растерялся под взглядом молодого парня. «Да должно быть», — заикнулся он. «Тут какая-то ошибка. Давайте я разберусь. Уверен, моя помощница что-то напутала. Прошу вас, подождите немного». «Мы заказывали столик номер 9», — напомнил я. «Да», — поддакнула Пелагея. «Когда-то я была у вас с подругой. Столик номер 9 — мой любимый. Оттуда открывается отличный вид на ночной город». «Ох, номер 9!» — он поправил воротник. «А это номер 7. 9, 7! Перепутать очень просто, знаете ли, особенно по телефону». «Перепутать невозможно», — мотнул головой я. «Вы что-то крутите». «Столики номер 9, 10 и 11!» Услышал я надменный голос со стороны входа. Его обладатель говорил громко, почти кричал, и, кажется, совершенно не стеснялся того, что беспокоит окружающих. «Вчера они нам очень понравились». «Да, конечно», — ответила официантка. «Вы говорили, что вернетесь, и мы сохранили столики для вас со вчерашнего дня». Я посмотрел туда, где шел разговор. Это была группа молодых дворян. 3 парня и 3 девушки. И среди них был, сюрприз-сюрприз, Сикорский-младший. Он в сопровождении невысокой, но очень фигуристой блондинки улыбался во все 32. «Ну, чего ждешь?» — крикнул он официантке. «Веди, дамы устали стоять». Остальные двое... Уже знакомый мне невысокий качок в сопровождении полненькой, но милой дворяночки, которая была выше него на полголовы, а также крепкий парень среднего роста с аккуратно зачесанными на бок светлыми волосами. Его сопровождала очень худенькая девочка с большой попой, которая носила короткое платьице с блестками и огромные каблуки. «Я заказал столик 2 дня назад. Холодно сказал я управляющему. «Какого хера вы хранили его для этих господ?» «Ну, мы...» — вспотел мужик. «Я сейчас разберусь». Мужик помчался к группе дворян и что-то спросил у них. Сикорский нахмурился в ответ на его слова, и тут же начал искать взглядом что-то. Я быстро понял, что он искал меня. Когда он посмотрел поверх плеча официанта, то расплылся в мерзкой ухмылке. «Да, спасибо», — сказал он громко. «Нам все нравится». Управляющий аж скуксился и обернулся, с ужасом посмотрел на меня. «Кажется, наш столик уплыл», — обиженно проговорила Пелагея. «Идем за мной», — сказал я. «Куда?» «Идем, идем». Увидев, как мы поднимаемся наверх на террасу, Сикорский изменился в лице. Управляющий вообще стал белым от страха и тут же принялся что-то напряженно болтать официантке. «Скажите», — с улыбкой спросил я низенькую официантку, которая встретилась с нам на втором этаже. «Где здесь столик номер 9? Он у нас забронирован». «Да, конечно», — улыбнулась девушка. «Ваше имя, пожалуйста». «Граф Орловский. А ваше?» Девушка смутилась. На ее широких красивых скулах заиграл румянец. «Инна, а что такое, господин?» «Хочу, чтобы вы, Инна, обслуживали нас. Оставлю щедрые чаевые». «Это будет честью», — поклонилась девушка. Официантка Инна достала смартфон, посмотрела что-то на экране, потыкала пальцем. «Да, граф Орловский, столик 9. Прошу, пройдемте за мной». Место и правда оказалось отличным. Столик расположился рядом с большим панорамным окном во всю стену. За ним развернулись огни города. В центре Екатеринодара, в котором и располагалась Астарта, был приподнят относительно остального богатого дворянского района, который было видно из окна. Многочисленные особняки светились в темноте и создавали неповторимую атмосферу, словно второе небо горело под первым. Кроме того, если на первом этаже было душновато, хотя и работали кондиционеры, то здесь царила приятная прохладная атмосфера. «Меню, пожалуйста», — попросил я, когда мы сели. «Игнат», — Пелагея подалась вперед. «Мне кажется, это еще не все. Те господа, они же хотели занять наш столик, ведь так?» «Неважно, что они так хотели», — улыбнулся я. «Ничего не бойся, мы были первыми». Не успела Инна вернуться с меню, как группа аристократов вместе с лебезящим перед ними управляющим поднялась на второй этаж. «Орловский! Это наши места!» Тут же заявил Сикорский, когда они приблизились. «Мы сидим здесь!» «Ты уже выбрала что-нибудь?» Поинтересовался я у Пелагеи. «Еще нет», — проговорила целительница. «Еще думаю над напитком». «Не торопись», — улыбнулся я. «Я с тобой, — говорю, Орловский!» «Позвольте мне, господин!» Управляющий как-то подобострастно заглянул в глаза Сикорскому. Мне показалось, что он перебарщивает с лизоблюдством. «Господин граф, сударыня!» — поклонился он. «Прошу вас, освободите этот стол. Благородные дворяне очень хотят занять все эти 3 столика. Они привыкли соединять их и отдыхать в общей компании. 7 ведь одного не ждут!» — безнадежно проговорил он. «А я привык к сервису. Тут еще полно места. Пусть выберут любое другое». «Но мы бы хотели это», — невинно пискнула блондиночка, которая была с Сикорским. Однако после она с такой ненавистью и завистью посмотрела на Пелагею, что сразу стало понятно, что она представляет из себя. «Это наше место! Поднимайся, Орловский!» «Найди другое место», — ухмыльнулся я. «Думаю, на это твоих социальных навыков хватит, мальчик». Сикорский нахмурился так, что его губы задрожали. «Зая», — обиженно проговорила блондиночка, — «но я хочу сюда». Может, найдем другое место? Тут и правда еще есть», — вклинилась полненькая. Парни растерянно переглянулись. «Сладкий», — блондинка прильнула к плечу Сикорского. «Мне тут очень-очень нравится». «Я ведь могу и на дуэль вызвать», — злобно прошипел Сикорский. «Ха, напугал кота сметаной». При этих моих словах управляющий аж побледнел. «Нет-нет, господа», — примирительно поднял он руки. «Мы сейчас во всем разберемся». «Конечно», — кивнул я. «Инна», — обратился к официантке. Та немедленно напряглась и стала испуганно водить между нами с Сикорским взглядом. «Не бойся ничего, я смогу тебя защитить, что бы ни случилось. Веришь мне?» «Да», — официантка ответила не сразу. «Дорогая, прошу», — начал управляющий. «Может, ты...» «Инна сегодня обслуживает наш стол». Не дал я договорить управляющему, потом перевел взгляд на девушку. «Посмотри в своей чудесной базе данных, за кем закреплен этот стол на сегодня». Управляющий при этих словах стал хмурым, как полено, опустил плечи и очень неприязненно посмотрел на меня. «Девятый столик», — проговорила девушка, показала всем телефон с отметкой в соответствующей программе. «Зарезервирован за господином графом Орловским». «Что?» — удивился Сикорский. «Ты ж сказал, что все в ажуре, пес!» — обратился он к управляющему. «Я, ну...» — растерялся он. «Вообще...» «Ты думал...» — улыбнулся я. «Что я проглочу, верно, что соглашусь на другой столик, и потому оставил этот за ними. Ты, наверное, еще и денег взял за резервирование, да?» «А что?» — Сикорский раскрыл глаза. «Тут резервирование столика бесплатно?» «Бесплатно», — улыбнулся я. Явно ища поддержки, Сикорский посмотрел на официантку. «Занять столик у нас ничего не стоит, господин», — подтвердила она. «Ах ты, паскуда!» — насупился Сикорский. «Ты набрехал нам!» «Я...» — совсем уж ослабил галстук управляющий. «Ты ложил разницу себе в карман, верно?» — посмотрел я на него. «Жизнь нынче трудная, а мне, ну, в общем...» — замялся он. «Так мы не займем столик?» Блондиночка посмотрела на Сикорского как-то презрительно, а ее тон был холодным. «Я не знал, что тут не нужно платить. Я тут только третий раз». «Ты что?» — совсем уж грубо начала блондинка. «Первый раз в ресторане, что ли? Я не намерена оставаться тут ни секунды». Девушка хмыкнула, выбралась из объятий Сикорского и зацокала на выход. «Мля, мудак!» — Сикорский схватил за грудки перепуганного управляющего. «Пизда тебе!» «Тихо!» — я поднялся и схватил младшего за руку. Теперь уже он бросил на меня перепуганный взгляд и отпрянул от управляющего, как от огня. На лице управляющего выступили крупные капли пота, он тяжело дышал. «Нина!» «Да, граф?» «Позови-ка главного администратора», — посмотрел я на девушку. «Мне кажется, он должен знать о том, что за его спиной делает управляющий». Мужик совсем поник. Вздохнув и явно осознав то, как он прокололся, управляющий уселся за один из свободных столиков и махнул рукой. Зашевелил губами, беззвучно что-то бормоча. «Вечер испорчен!» — злобно сказал Сикорский. «Почему это?» — сказал один из его друзей. «Места же есть!» «Пожалуй», — поддержал качок, глядя на свою девушку. «Мы останемся!» «Что?» — нахмурился Сикорский. «Мы же хотели посидеть компанией!» «А у нас есть компания!» — Качок поцеловал руку своей пышечки, та хихикнула. «Ты еще можешь вернуться за Таей и попросить ее не уходить», ухмыльнулся второй, худощавый. Сикорский не ответил, только бросил на него злобный взгляд, а потом удалился. «Вечер был чудесным», — проговорила Пелагея, когда мы вышли из Астарты. «И даже вся эта неприятная ситуация его не испортила. Благодаря тебе. Кто-нибудь другой точно бы спасовал, но не ты, Игнат. Сразу видно, что ты не зря носишь свое прозвище». «Какое из?» — сдержанно засмеялся я. «Я забыла». Девушка посмотрела на меня благодарным взглядом. Я же устремил свой поверх ее изящного плечика. Там, за стеклом витрины, в переднем, почти пустом уже зале, украшенный шикарными сединами, пожилой мужчина бурно отчитывал управляющего. Последний даже не сопротивлялся, а только покорно кивал. Все кончилось тем, что Седовласый протянул ему руку ладонью вверх, а управляющий снял свой золоченый бейдж и передал ему. «На что он только рассчитывал?» — спросила Пелагея, проследив за моим взглядом. «Сикорский — княжич. Его отец — один из богатейших людей города. Видимо, управляющий думал, что мы не пойдем против таких людей и просто смиримся. Думаю, он проделывал уже что-то подобное, но в этот раз схема не сработала. Болтая о какой-то ерунде, мы пошли к парковке, на которой стояла моя машина. Время подходило к полуночи, и я чувствовал себя немного уставшим. По опущенным плечам целительницы я понимал, что она тоже устала. Когда дорогу нам преградил большой представительский автомобиль, я нахмурился. Девушка испуганно прижалась к моему плечу. Задняя дверь открылась, показалась и цокнула каблуком об асфальт шикарная женская ножка. «И как это понимать?» — холодно спросил я.